Времени они даром не теряли. Стену замка восстановили практически до первозданного вида, поменяв бревенчатые временки на дикий камень. Для этого в замок собралась целая толпа мужиков из тех самых деревень, которые были разорены войной. Поразмыслив немного, на военном совете пришли к выводу, что незачем деньги раздавать, пускай отрабатывают. Киборг думал иначе, поскольку считал, что в случившемся есть вина отца Карины. Он, как сюзерен, должен был защищать подданных, а раз не смог этого сделать, то нести материальную ответственность перед теми, кто ему долгие годы платил налоги. Однако в тот раз Артур остался в меньшинстве. И, как оказалось, его товарищи были правы. Менталитет у крестьян был соответствующий, даренную помощь не поймут. А вот возможность заработать на стройке для них норма. Единственное, Артур настоял, чтобы платили им как следует. По местным меркам, естественно. Так что теперь поврежденный участок выделялся на фоне остальной стены разве что более светлым цветом. Не успели его пока что дожди промочить, дымок покрыть. Больше того, Вольфган ухитрился наложить на стену магическую защиту. Не того уровня, что раньше, конечно. Да и потом двое суток в постели лежал. В себя приходил. А то чуть не надорвался, бедняга. Но ведь сделал. Сделал, за что честь ему и хвала. А также официальное утверждение в должности придворного мага. Это, кстати, были не пустые слова, а статус, сразу переводивший Вольфгана из разряда иждивенцев в категорию высокого начальства. И как минимум, придающий ему уверенности. Варг, тот вообще развлекался как мог. Собрал по деревням крепких молодых парней, из тех, кому не светило получить наследство или земельный надел. Младших сыновей из крестьянских семей в основном. Сейчас молодой рыцарь занимался подготовкой своего импровизированного гарнизона. Разумеется, можно было нанять какую-нибудь профессиональную роту. Но на все том же военном совете решили не рисковать. Наемник, он и есть наемник, и всегда найдутся те, кто сможет его перекупить. Ну а молодежь можно воспитать самим, просеять сквозь мелкое сито и отделить неблагонадежных. Разумеется, хороших солдат из деревенских увольней быстро не подготовишь, но стрельбе из арбалетов научить не так уж и сложно. Лить на головы штурмующих кипяток и отталкивать от стен лестницы – тоже, а раз так, то необходимый минимум они выучить успеют. К тому же многие владели и луками. Охотников в деревнях хватало. Вот и муштровал их сейчас Варг. Жестко, решительно и неумело. На собственном опыте постигая мысль, что уметь что-то и научить этому других – разные вещи. Хотя сейчас процесс вроде бы пошел. Не без помощи Артура, сумевшего объяснить начинающему педагогу суть прусской системы подготовки. Она, конечно, во многом устарела. Но для данного случая самое то – если уж по ней несколько столетий готовили бойцов школы карате, то ополченцев натаскать можно было и подавно. Кстати, Артур с Варгом и сами по вечерам сходились в учебных поединках. Киборг натаскивал свежеиспеченного начальника гарнизона, да и сам повышал квалификацию. Смотреть на их схватки сбегались все. И выглядело это действительно красиво. После этого народ, как заметил Киборг, начинал заниматься активнее и с куда большим энтузиазмом. Даже Вольфган, который к мечу относился достаточно прохладно. Что еще происходило? Да, в общем-то, и ничего. Герцог Адам с сыном померли, еще раз доказав, что без пищи, воды и медицинского обслуживания любой загнется. Остальных пленных выкупили родственники, пополнив своими взносами и без того разбухшую сокровищницу. Двоих, правда, не выкупили, не на что было. Варг, знавший жизненные обстоятельства этой парочки, за них поручился. И обоих, подержав для острастки еще немного, вывели за ворота и наградили волшебными пендалями аккурат под седалище. Ух, как они побежали. Еще киборг провел наконец генетический анализ образца тканей, незаметно взятых у жены Адамса. Ну что же, ничего особенного, дальняя родственница Карины, как оказалось. Правда, ветви родства у них разошлись еще лет 300 назад. Ничего особенного, в общем. И Артур больше об эту информацию голову не ломал, да и другим сообщать смысла не видел. Пожалуй, больше всего действовало на нервы такое промедление как раз Карине. Ничего удивительного, девушка просто боялась за мать. Вот ей и не терпелось, чтобы Артур, как обещал, поскорее оторвал головы всем, кто приедет. А потом бы они могли заняться спасательной операцией. Артур понимал и не торопился. Все равно женщине ничего не грозило. Похитители наверняка планировали использовать ее как козырь в переговорах. еще не догадываясь, что никто с ними разговаривать просто не будет. А раз так, то с пленницей наверняка разве что пылинки не сдувают. С почти человеческим вздохом, отключив сенсорную панель, так на всякий случай, чтобы, к примеру, служанка, протирая тряпкой пыль, не нажала куда не следует, Артур встал, натянул комбинезон и отправился умываться. Холодную до ломоты в зубах колодезную воду он с недавнего времени полюбил и пользовался любым случаем, чтобы лишний раз окатиться. Это поднимало ему настроение и заставляло организм действовать активнее, без применения искусственных стимуляторов или воздействия на нервную систему со стороны центрального процессора. В очередной раз задумавшись о том, насколько велики стали отклонения от нормы, и порадовавшись, что рядом нет техников, вооруженных тестерами, киборг воровато огляделся и выпрыгнул прямо из окна. Подобного рода мальчишеские проделки ему тоже нравились. Вообще ему многое стало нравиться. И в первую очередь – жить. Не существовать, действуя согласно заложенной в него программе, и даже не оставаться в живых, как требовал специально заложенный биоинженерами инстинкт самосохранения. Просто жить, воспринимая этот мир не с точки зрения информации, а съедобности или агрессивности, а в целом. Впервые Артур не мог четко сформулировать свои желания, и, надо сказать, это его совершенно не беспокоило. Правда, не все, что ему нравилось, следовало делать. После того, как он усыпил с помощью доморощенной наркоты гарнизон вражеского замка и сам при этом нанюхался сладковатого дыма, киборг периодически ощущал в себе желание повторить эксперимент. Но так, в малом объеме, сам на сам. Тем более, что, как он знал точно, в отличие от людей, для него эта отрава никакой опасности не представляла. Любые повреждения системы регенерации нейтрализуют быстро и качественно, а из организма наркотики будут удалены в течение буквально нескольких секунд, после того, как центральный процессор отдаст команду. Именно поэтому и нельзя. Пристраститься можно запросто, пусть и без вреда. Кстати, как оказалось, подобными травяными сборами не брезговали и маги. Артур поймал как-то Вольфгана с самокруткой. Пришлось очень серьезно поговорить с ним, и хотя маг отчаянно сопротивлялся, напирая на то, что курение травяных сборов способствует повышению восприятия, и вообще для магов это традиция, Артур его переубедил. Довольно просто, кстати, переубедил, банально пообещав рассказать остальным о его секрете. Вольфган тут же согласился, что да, курение – это вредно, а курение всякой дряни вреднее во 100 крат. И на том вопрос был исчерпан. Когда Артур, отряхнув стремительно растущие волосы, которые все же пришлось укоротить, проводя теперь эту операцию раз в 2 недели, возвращался к себе, то нос к носу столкнулся с Кариной. Да уж, в чем-то ситуация явно пошла ей на пользу. От прежней испуганной девушки не осталось и следа. Теперь это была герцогиня, молодая, конечно, но подобное быстро проходит. Строгая, но элегантная одежда, аккуратно убранные волосы, словом, достойная хозяйка этих мест. Они с Артуром уже привычно кивнули друг другу, и Карина открыла было рот, чтобы сказать что-то, как вдруг в голове киборга, словно бомба взорвалась. И первая мысль, которая его посетила, была: «Ну вот оно, началось». Полчаса спустя их небольшой, но сплоченный коллектив сидел в малой гостиной. Пили кто вино, а кто, как Артур, крепкий до черноты кофе. И обсуждали диспозицию. Сам киборг неспешно прогуливался перед большой, наполовину стены картой, водил по ней импровизированной указкой из аккуратно очищенного от коры орехового прута и объяснял диспозицию. «Армия будет у границ герцогства примерно через 3 дня», — говорил он, неспешно обводя район, в котором были зафиксированы обнаруженные силы противника. Численность около 10 тысяч человек, точнее пока сказать невозможно. К сожалению, разрешение камер разведывательного беспилотника слишком мало, и я не могу определить, сколько там магов, тем более что по одежде их не очень ты отличишь от простых смертных. С уверенностью могу сказать, что в этой армии основную массу, порядка 9,5 тысяч человек, составляет пехота. Честно говоря, на месте наших противников я бы собрал в кулак конницу и постарался выиграть время, но у них иные представления о тактике. В результате сейчас вся эта масса войск перемещается достаточно неспешно, и это дает нам определенный выигрыш по времени. Кроме того, они тянут за собой обоз. Опять же, я бы предпочел обойтись без этой обузы, просто реквизируя все, что нужно у местного населения. «То есть грабя?» – спросила Карина. «Да, если вам больше нравится эта формулировка, в Впрочем, грабят всегда. Только в данном случае грабеж происходил бы централизованно. «Это не слишком по-рыцарски», – осуждающе покачала головой девушка. «Так я и не рыцарь», – парировал Артур. «Зато со всех сторон выгода. В свое время был такой полководец, Наполеон. Так он вообще сделал такой подход частью своей тактики, и это, кстати, позволило ему одержать немало побед. И для нынешних раскладов подобная тактика хороша. Путь армии пролегает по еще не разоренным войной районам, стало быть, с продовольствием особых проблем не будет. Зато, избавившись от лишней гири на ногах в лице телег, можно получить выигрыш в скорости передвижения и маневре. А так они незначительно превосходят скорости беременную улитку. Хотя, конечно, любая их ошибка нам только на руку». «И как мы будем действовать?» «Вы будете сидеть в замке», — ответил киборг. «А я разберусь с нашими гостями». «А мы что, снова на «вы»?» «Вы — это вы трое. Сейчас мне проще работать одному. Вы же свяжете меня по рукам и ногам. Варк, не обижайся, но это так. За 3 дня, которые потребуются нашим противникам, чтобы дойти до границы, я в одиночку успею туда добраться и устроить им теплый прием. С тобой вместе мы будем ехать неделю, а ведь ты самый выносливый. Остальные будут ехать еще дольше». «Но как ты узнаешь, куда идти?» Этот вопрос, заданный Вольфганом, смутил всех, кроме Артура. Посмотрев на мага, он улыбнулся. «А чего тут знать-то? Эти умники выбрали самый короткий и, соответственно, самый быстрый вариант, при этом начисто лишив себя даже намека на свободу маневра. В том направлении лишь одна дорога, которая позволяет пройти армии, да еще и с обозами. Все остальные слишком неудобны. Я смотрел кое-какие снимки, которые сделал беспилотник. Там по лесу проехать легче, чем по дорогам. А вот Королевский тракт – дорога большая, мощеная и очень удобная. Только вот став на нее, уже никуда не свернешь. Там я их и поймаю». Обсуждали они еще долго, спорили до хрипоты, но на взгляд киборга это было всего лишь пустой тратой времени. В конце концов, ему идти, ему и решать, что делать. Поэтому, несколько минут послушав, как его товарищи непонятно что и непонятно кому доказывают, он просто встал и вышел из помещения. В конце концов, он собирался зажать противника в очень даже удобном месте, а для этого надо было успеть туда раньше вражеской армии. Ему же еще собраться требовалось, пускай даже затраты времени на это минимальны, а раз так, незачем терять время на ерунду. Собрался он быстро, в принципе, ему и взять-то с собой надо было лишь оружие и продовольствие, чтобы не заниматься его поисками на ходу. Доспехи он вначале брать не собирался, только лишний вес тащить. Однако, подумав немного, решил все же не пренебрегать лишней защитой. Лошадь Артуру тоже была бы в этом случае не нужна. Бежать он мог и быстрее. И дольше. Однако, раз уж придется брать индивидуальную броню, то придется взять и коней. При перемещении в доспехах затраты энергии заметно возрастали. И в этом случае лошади уже не казались обузой. Выигрыш в энерговооруженности оказывался заметно важнее некоторой потери скорости. К тому же он даже верхом успевал к намеченному для засады месту. А раз так, нечего губы кривить, бери доезжай. Лошадей оседлали практически мгновенно. Что Артур не любит шутить и терпеть не может тех, кто медленно двигается, слуги знали очень хорошо. Правда, для того, чтобы они понимали, чем для них чревато промедление, киборгу пришлось несколько раз познакомить их с древним видом единоборств под названием бокс. Рука у него была тяжелая, и зубы нерадивых украсили тогда двор замка. Естественно, это не прибавило ему любви и челяди, зато прибавило уважения. А позже, к своему удивлению, он даже услышал как-то разговор одного из обученных слуг с крестьянином, подрабатывающим на восстановлении стены. Так вот, слуга этот с гордостью показывал дырки в эмалированном частоколе и говорил, что сам его сиятельство руку приложил. С таким видом, будто орденом хвастался. Некоторые загибы человеческой психики так и остались для киборга непостижимы. Однако, раз так хотят, пусть их, тем более, что в предвзятости его обвинить было трудно. Во-первых, бил он любого, невзирая на лица, а во-вторых, только и исключительно за дело. В результате сейчас его и впрямь уважали. Даже рукоприкладство для поддержания авторитета больше не требовалось. Самолично закрепив на спине заводной лошади тюки со снаряжением, Артур уже хотел забраться в седло, когда его остановил голос Вольфгана. «Ты все-таки идешь один? Там наверняка будет много сильных магов». «И что с того? Ты ведь сам видел. Я умею с ними справляться». «Не знаю, сможешь ли ты устоять против архимага. Вот, возьми, пригодится». Вольфган стянул через голову тонкий черный шнурок с амулетом. «Его мне мама дала, когда я уходил из дому. Она была сильной колдуньей. Этот амулет отведет 1-2 удара, может и 3, но это уж как повезет. Против архимага не защитит, конечно, но все же удар ослабит». «Спасибо». Артур принял у него подарок, внимательно осмотрел. Небольшой бронзовый кружок, похожий на монету, с выгравированным узором в виде накладывающихся один на другой под небольшим углом квадратов. Ничего особенного, только когда он попытался его чуть сдавить, амулет ощутимо кольнул пальцы киборга электрическим разрядом. «А ты сам как?» «А я ведь остаюсь, что мне тут может угрожать?» Чуть натянуто улыбнулся Вольфган и, повернувшись, бегом припустил к себе. Киборг посмотрел ему вслед, вздохнул. «Вот и пойми их после этого». Аккуратно надел амулет на шею, прыжком вскочил на коня, который аж пошатнулся, когда туша киборга обрушилась на него сверху всем своим немалым весом и, гикнув диким голосом, дал шпоры коню. Через несколько секунд он уже несся по дороге, ведущей навстречу маленькой новой войне. Все же гомункулус был несносен. Эту истину, которую новоиспеченная герцогиня без того неплохо знала, он подтвердил еще раз, фактически проигнорировав мнение остальных собравшихся. Ну да, за его спиной опыт таких войн, которые никому из них даже в страшном сне привидеться не могли. Но это не повод, чтобы так демонстративно игнорировать их мнение. А он стоял у карты с таким видом, будто все уже решил, и смотрел на них на всех, как на детей малых. Как только не посоветовал для начала им всем носы вытирать поучиться. Впрочем, нет, как раз это было бы уже явным перебором. А в том, что Артур выше таких мелких подначек, Карина уже не раз убеждалась. Конечно, с его появлением очень многое решалось будто само собой. И рейд к замку Адамса организовал, и ремонт стен, и даже поставки в замок продуктов. А то ведь старосты окрестных деревень, жуки хитроглазые, решили, что раз старый герцог погиб, то перед молодой правительницей и повыделываться можно. Нет, в открытую никто из них даже не пытался высказывать неповиновение. Кланялись, подобострастно, но вот за спиной перешептывались. С самым невинным выражением на хитрых рожах говоря, что, мол, продукты все враги реквизировали, и сами не знают, как теперь жить, и вообще. Она-то, может, и поверила бы, но киборг ложь чувствовал. Как? А пес его знает. Но чувствовал, и очень хорошо знал, как вести дела с такими, как они. Даже казнить никого не потребовалось, хотя девушка даже не сомневалась. Потребуется... и головы полетят не хуже кочанов капусты. И рука у киборга не дрогнет. Для него вообще чья-то жизнь мало что значит. Так что отделались старосты битыми рожами, после чего продовольствие в замок потекло широкой рекой. А как он рыцарей пленных на выкуп менял? То еще зрелище было. Это надо было видеть, как он цедил через губу, блистая перед теми, кто привез деньги, истинно благородными манерами. И ведь не продешевил ни разу. Словом, хватка у него была железная, но так-то никакого. И ведь с бандами мародеров разобрался, причем без особых усилий. Просто нашел их всех при помощи своих беспилотников. Кошмар название, язык сломаешь. И ночами начал к ним визиты наносить. Главарей перебил безо всякой жалости, а рядовые члены банд теперь в каменоломнях пашут. Он им за ударную работу свободу обещал. Вот и стараются теперь, стахановцы. Опять это слово. Надо бы узнать все же, что оно значит. Вообще за столь короткое время киборг стал незаменим. И Карина даже не представляла, как это они без него обходились раньше. Слуги опять же его слушались, как отца родного. И все равно он был несносен и ухитрялся раздражать девушку, особенно когда этак пренебрежительно смотрел, будто видел сквозь нее. Когда этот гад заявил, что отправляется в одиночку, она даже облегчение какое-то испытала. А сейчас, глядя на его удаляющуюся фигуру, Карина чувствовала себя тоскливо. Опять исчезает источник стабильности, опора, к которой она в последнее время привыкла. Несмотря на вроде бы теплый день, из ворот как будто потянуло ледяным ветром. И Карина поежилась, плотнее запахнув плащ. «Боишься за него?» Девушка от неожиданности чуть не подпрыгнула. И, обернувшись, нос к носу столкнулась с незаметно подошедшим варгом. Точнее, подошел он совершенно не маскируясь. Но Карина слишком задумалась и не слышала его шагов. «Нет». Пожала она плечами. «Честно говоря, не очень. Он на моих глазах выходил против многократно превосходящего врага. И всегда возвращался. И сейчас справится. Я уверена». «Ты кого пытаешься убедить?» Печально вздохнул Варг. «Я видел его в деле, но там будут противники куда серьезнее, чем раньше». Тогда почему ты не поехал с ним? Резко спросила Карина. Испугался? Нет. Но, во-первых, я ничем не смогу ему помочь. А во-вторых, он приказал мне кое-что другое. И что же? Удивленно заломила бровь девушка. Ничего особенного. Просто если он не справится, хватать вас с Вольфганом и тащить отсюда куда подальше. Как бы вы ни сопротивлялись. Да? А если я прикажу что-нибудь другое? Прости, но этот его приказ я выполню в любом случае. Даже если мне придется волочить тебя силой. Вот как? Почему? Варк тяжело вздохнул и сказал. Карина внимательно смотрела ему в глаза до тех пор, пока он не опустил взгляд, а потом резко повернулась и зашагала прочь. И только полы длинного плаща развивались за ее спиной. Артур не торопился, но и не мешкал. Согласно его расчетам, он успевал добраться до места встречи раньше противника, и расчеты эти оказались верными. Только вот место рандеву оказалось не совсем там, где предполагали его товарищи. Не то чтобы он им не доверял, скорее наоборот, но поговорка «знают двое, знает и свинья» родилась отнюдь не на пустом месте. Там сболтнули, тут посмеялись. В конце концов, Артур все еще не имел точного представления о том, каковы же все-таки возможности у действительно серьезных магов. Информация, которую ему выдал Вольфган, была очень урезанной и пестрела допущениями. Все же ученик и сам не так уж много знал. Вдруг да они могут каким-то образом вести слежку на большом расстоянии? Это было, конечно, сродни паранойи, но когда-то инструкторы учили Артура, если хочешь остаться в списке живых, вспомни, каков твой самый жуткий кошмар, а потом исходи из того, что враг способен воплотить его в жизнь. Учитывая, что инструкторы дело свое знали, киборг предпочитал их советы помнить и подстраховываться, насколько это вообще было возможно. Поэтому вражескую армию он встретил заметно ближе к замку, чем думали остальные. Тем более, что деревень поблизости не было, а значит, ничего натворить враги не сумеют. Разве что лес вдоль дороги будет вонять. Большая армия и гадит соответственно. Однако с этим можно было мириться. В конце концов, органика имеет свойство разлагаться. Место было просто замечательным. Узкий, зажатый между двумя почти отвесными скалами проход. Идеально для засады. Именно поэтому Артур не стал даже пытаться устраивать ее здесь. Любой грамотный полководец. А в том, что на этот раз пошлют не дурака, киборг не сомневался. Подумает так же. Разумеется, о том, что на них идет охота, враги не знают. Но уж элементарная осторожность-то им не чужда. А что это значит? Да ничего особенного. Просто будут патрули на склонах, хорошая разведка, максимальная осторожность и прочие радости жизни. Нет, разумеется, оставлять без внимания это место Артур не собирался, но сделать он это был намерен чуточку иначе. Не зря облазил склоны, весь день убив на импровизированный альпинизм. А для встречи с оппонентами Артур выбрал широкое каменистое плато, сразу после ущелья. По его прикидкам, выбравшись из теснины, противник как минимум расслабится. К тому же здесь просто негде будет спрятаться, а лес, начинающийся чуть дальше, выглядит далеким и как раз в силу этой удаленности опасности не представляющим. Как там говорил Суворов? «Удивил, победил?» А уж чем удивить врага, у Артура имелось. Единственная армия, которую он ждал, добиралась до намеченного им рубежа почти на сутки дольше ожидаемого. Беспилотники продолжали снабжать киборга информацией. Он даже специально расширил для этого канал связи. И потому задержка не вызвала у него тревоги. Удивило только, как можно действовать так неспешно, когда скорость и маневр не менее важны, чем количество солдат. Однако, понаблюдав за неспешно приближающимися врагами, он понял, что иначе и быть не могло. Армия была абсолютно не подготовлена для того, чтобы действовать как единое целое. Слишком много разношерстных отрядов, каждый со своими командирами. Дворян немного, но каждый с собственной дружиной. Сияют доспехами. Плюмажи из перьев каких-то экзотических птиц, больше всего смахивающие на петушиные, на головах. Эти, пожалуй, наиболее опасны. Каждый рыцарь – самостоятельная тактическая единица. Да и дружинники их, судя по всему, неплохи. А вот пехота уж больно неудачная. Несколько крупных групп явно профессиональных воинов, скорее всего наемники, но основная масса не более чем ополченцы. Видать, собраны теми самыми дворянами из своих деревень. Массовка, дисциплины минимум. Словом, их можно было фактически не принимать в расчет. Пугнуть разок и побегут, сверкая пятками. Зато командующий впечатлял. Артур даже не сразу сообразил, что это человек. Первое впечатление сложилось, словно он видит экзотическое животное. И только наличие одежды на рассматриваемом объекте все же убедило его в обратном. Честное слово, едущий в открытой пролетке посреди своего разношерстного воинства мужчина весил килограммов 200 с гаком. Хорошим таким гаком. И это при том, что рост у него был вполне даже средний. Тем не менее, как ни удивительно, все распоряжения этого покрытого салом шарика выполняли по команде бегом. Причем делали это безо всякого понукания. Похоже, мужик был в авторитете, и у киборга даже возникло сожаление, что он не сможет пообщаться со столь выдающимся индивидуумом. Увы, рисковать и вступать в переговоры с тем, кто находится во главе армии и выполняет задачи по проведению карательной экспедиции, было по меньшей мере неразумно. Вот если бы он был один... Нет, выкрасть его даже из центра армии, и даже если все солдаты готовы умереть, но защитить своего командира, было технически возможно. Но зачем? Убить их всех было, на взгляд Артура, и проще, и рациональнее. А вот что его по-настоящему удивило, так это наличие в наблюдаемой через объективы беспилотника в толпе под названием «Незаконное вооруженное формирование». Законным, на взгляд Артура, могло быть исключительно то, которое разрешил сформировать лично он, знакомых лиц. Человек бы не узнал, но все же память биоробота организована чуточку по-другому. И Артур мог с уверенностью сказать, этих кадров он еще недавно мог наблюдать, в числе штурмующих его замок. Выходит, не вняли тонкому намеку на толстые обстоятельства, и теперь хотят попытать счастье еще раз. Выводы: нельзя быть милосердным. Хотя, конечно, таких умников было не более двух десятков. Уцелело тогда 2000, соответственно, среди них нашелся 1% идиотов. Что же, это было нормально. И что характерно, дворян среди них не наблюдалось. Те, видать, были все же малость поумнее и умели смотреть хотя бы на 2 хода вперед. Еще священников было много, эти выделялись рясами, но как раз таких было меньшинство. Большая же часть служителей культа вырядилась сейчас во вполне приличные доспехи. Разве что на плащах, щитах, а то и на панцире была местная символика – черный крест на белом фоне, больше всего напоминающий тевтонский. Кстати, эти, в отличие от большей части солдат, практически не расслаблялись. Доспехи, подобно рыцарям, на обозные телеги не сваливали. В еде были неприхотливы, а дисциплину соблюдали железную. На взгляд Артура, это была едва ли не самая дисциплинированная часть вражеской армии. И, похоже, самая опасная. Хорошо еще, что относительная их многочисленность на фоне основной серой массы терялась. С парой тысяч таких бойцов киборг трижды подумал бы, прежде чем связываться. Но здесь их было от силы человек 200. А вот что было плохо, так это неожиданное мастерство здешних магов в части мимикрии. Артур путем долгого наблюдения и только по косвенным признакам, вроде настороженного и неожиданно вежливого отношения рядовых солдат, смог вычислить не более 10 магов, в то время как простая логика подсказывала, их должно быть в разы больше. Разумеется, осторожность плюс очко умственным способностям противника. Но для киборга это было плохой новостью. Он-то рассчитывал уничтожить магов первыми. Но кого теперь уничтожать, спрашивается. А ведь его учили анализу разведданных. Пускай и довольно поверхностно. Вообще, со здравым смыслом, у местных все было в ажуре. Дикари дикари, а понимают. Артур вспомнил, как они давили мятеж на Нью-Тбилиси. Все же там было в разы проще. Когда местные решили поиграть в сепаратизм и объявили о своей независимости, правительство лишь пожало плечами. Никакими особенными достоинствами планета не отличалась. Производств, сколь-либо важных, или тем паче уникальных, на ней тоже не было. Хотите жить сами по себе? Доживите, пожалуйста. Только учтите, что сразу окажетесь отрезаны от благ цивилизации, а заодно и банковской системы. Но решивших поиграть в сепаратизм аборигенов это не остановило. Флаг им в руки. За год на планету пришли 3 грузовых корабля. При том, что до этого космопорт принимал 5-6 кораблей ежедневно, а собственные корабли Нью-Тбилиси не пускали в другие порты. Вы хотели независимости? Так ешьте ее полной ложкой. Кризис был жуткий, тем более что выяснилось. Бюджет был полностью дотационным, но дотации-то давались в долг, который непонятно было, как отдавать. Однако потом на фоне кризиса мутной волной поднялись приверженцы нового религиозного течения и устроили жуткую резню. Именно после этого, в ответ на крики о помощи, было все же принято решение вмешаться. Религиозный бунт подавили быстро и малой кровью. Фанатиков отстреляли. На планете ввели внешнее управление. И она из весьма процветающего, позиционирующего себя как культурный центр сектора мира, превратилась в заштатную колонию, не имеющую даже представителя в парламенте.